Глава 41. Аня. «Ну что, как прошло?» Как только я появляюсь в мандарине, меня обступают все сотрудницы. «Всё хорошо», — выдыхаю я. «Да мы и сами видим!» — смеются девчонки. «Ты неприлично классно выглядишь. Вся сияешь!» «Так, что тут за митинг?» — раздается голос Марины. «А, понятно. Коллектив погибает от любопытства и не может работать. Что ж, Анют, придется тебе в двух словах рассказать, иначе я не знаю, как призывать всех к порядку». «Это было лучшее свидание», — совершенно искренне выпаливаю я. Все смеются. И не только потому, что оно было у меня первым. И даже Коля не мог его испортить. Поначалу я нервничала, что он заявится в ресторан и попытается нам помешать. Я так хотела, чтобы все было идеально. И даже не важно, что будет потом. Мне просто хотелось окунуться в сказку, хотя бы на один вечер. Ярослав мне ее устроил. Он осыпал меня комплиментами, угощал изысканными деликатесами, смущал откровенными взглядами и вгонял в краску. Вроде бы невинными, но такими многообещающими объятиями. И при этом оставался стопроцентным джентльменом. Очень скоро я вообще забыл о существовании почти бывшего мужа. Я чувствовал себя женщиной. Красивой, интересной и желанной. Удивительные чувства. Неужели бывают счастливицы, которые постоянно так живут? Красиво одеваются, ловят восхищенные мужские взгляды, чувствуют себя королевами. Я в двух словах рассказываю о свидании. Особенно девчонкам нравится тот момент, когда Коля меня не узнал. Все просто угорает над этой историей. А вот и Яр мне звонит. «Доброе утро, красавица!» «Привет!» Радостно смущенно выдыхаю я. «Что сегодня делаешь в обед?» «Обедаю». «Давай съездим, выберем тебе новый телефон». «Что? Зачем? Мой нормально работает». «Новый будет работать лучше. У твоего не камера, а фигня. Хочу, чтобы ты присылала мне классные селфи». «Но у меня сейчас с деньгами не очень». «Анюта!» Рявкает на меня Ярослав. «Что?» Лепечу я, растерявшись от его рыка. «Ты думаешь, я предлагаю тебе выбрать телефон и самой за него заплатить? Ты за кого меня принимаешь?» «Я не знаю. Я правда растерялась. Я не ожидала. Я не привыкла». «А во сколько у вас обед?» Обеда у нас не было. Марина сказала, что сейчас приедут модели, и нам надо срочно подогнать все уже на них. Так что мы просто посменно перекусим заказанными ланчами. Я, честно говоря, даже немного обрадовалась, потому что не знаю, как вести себя с Ярославом и с этой его идеей купить мне телефон. Мне неловко, хотя и приятно. Но больше неловко. Мне не нужен телефон. Мой вполне нормально работает. Первый звонок от мамы я пропускаю. Но во второй раз все же беру трубку. И слышу именно то, чего боялась все это время. Я знаю, что это он. Мой бывший муж. Побежал жаловаться моим родителям, вывернул все наизнанку, оправдал себя, как только мог. Надо было раньше к ним съездить, но я все откладывала, времени не было. Да и моральных сил, если честно. А теперь они едут ко мне. Я продиктовала маме адрес. Но если Коля приедет с ними, я его не пущу. Это здесь ты живешь? «Да, и мне все нравится». «Неплохо», — произносит отец. А мама оглядывается по сторонам с таким видом, как будто ищет, к чему бы придраться, и не находит. «Дочка, ну почему? Что на тебя нашло? У вас же все было хорошо». «Не было. У нас все было очень плохо. Разве вы этого не видели?» «В смысле плохо? Коля работает, всем вас обеспечивает, не пьет, не курит, не обижает тебя». Мама заводится все больше. «Дети у вас замечательные. Новую квартиру отремонтировали, обставили. Машина есть. Что не так?» И правда, что не так? Почему я чувствовала себя такой несчастной в нашей новой четырехкомнатной квартире? Почему по утрам не хотела просыпаться, а по вечерам тихо ревела в подушку? «Он мне изменял», — говорю я. «Это очевидная главная причина. Но на самом деле это лишь вершина айсберга. Он просто не любил меня. Не видел во мне женщины и даже человека. Я была удобной и послушной обслугой». «Откуда ты знаешь? У тебя есть доказательства? Ты сама видела?» «К счастью, не видела, но знаю точно». Коля утверждает, что на него наговаривают. У них там одна сотрудница очень хочет его заполучить. Вот и использует все средства. Это она тебе звонила?» «Нет, мама, мне никто не звонил. Коля сказал, что уехал в командировку на 2 недели, но у него на работе мне сказали, что он в отпуске, в Сочи». «Да это, наверное, та шалава подстроила. На все готова, чтобы разрушить вашу семью». «Никто ничего не подстраивал, и я видела фото. Я вспоминаю фотку из Инстаграма Снежаны с Колиным чемоданом на заднем плане и понимаю, что это прозвучит абсолютно неубедительно. Так же, как истории с блестками и все остальное. У меня нет доказательств, таких, которые можно представить в суде. И я как-то растерялась. Я знаю точно, но...» «Ань, ну разве можно сразу разрушать семью?» — успокаивающе произносит мама. «Ты его хотя бы выслушай». «Хватит с меня, наслушалась». «Детей хочешь оставить без отца?» «Не хочу, пусть общаются. Я не буду препятствовать». «Дочка, может, ты погорячилась?» — спрашивает меня отец. Наконец-то подал голос, а я надеялась на его поддержку. Я знаю, что маме с самого начала очень нравился Коля. Он вообще умеет пускать пыль в глаза и производить впечатление на женщин. Такой весь обходительный, галантный. Он ей все время цветы на праздники дарил, хвалил ее стряпню и говорил комплименты. Да и со мной при всех вел себя как заботливый муж. Орал-то он на меня дома, а я всегда делала вид, что у нас все в порядке. Вот в чем проблема. Со стороны мы были идеальной семьей, поэтому так трудно сейчас объяснить родителям, что все было плохо и уже давно. Они не поймут, если я скажу, что он меня унижал. Да я и сама не осознавала, насколько унизительным стало мое положение в семье. Все испортилось постепенно. И сейчас я даже рада, что узнала про измену. Если бы не это, я бы и дальше продолжала терпеть. И дальше была бы запуганной покорной овцой. Как все это объяснить родителям? Я не представляю. «У тебя появился другой мужчина?» — спрашивает отец. «Ты поэтому захотела развестись?» «Нет». «А Коля говорит, что все дело в этом», — обвиняющим тоном начинает мама. Коля просто пытается перевести стрелки. Перебиваю ее я. «У меня никогда никого не было. Да я ни за что бы не смогла». А в этот момент раздается звук открываемой двери и голос Яра. «Анюта, привет! У тебя дверь открыта. Я купил тебе новый айфон. И не вздумай говорить». Мы втроем выходим в прихожую и видим на пороге Ярослава с букетом цветов и коробкой в руках. Черт. И как это я объясню родителям?